Глава 24. Святилище Агасфера Мюллера. Вино. Вознесение на небо. Петр Брок снова искушает бога Мюллера. Три выстрела в ковер. Представившись таким образом всемогущему Мюллеру, Петр Брок, однако, не решился сразу спуститься с золотого шара Атланта. Он дождался, когда толпа внизу поредеет, и начнут гаснуть матовые грозди на потолке. Лампы потухли неожиданно и все разом. Тьма, беспросветная, черная, варварская, заживо похоронила Брока. Вот ужас! Как он отсюда выберется? Как найдет выход? Как вернется к принцессе, которую покинул на улице Берты Бретар? Теперь он уже раскаивался в своем легкомыслии. А вдруг ей сейчас грозит опасность? Вдруг ему не удастся найти дорогу назад? Брок слез с шара на ковер и медленно двинулся вперед. Внезапно рука его коснулась чего-то холодного. Ура! Это стена, которая выведет его к свету. Скорее вперед! Он зашагал, скользя ладонью по гладкому мрамору. Наконец-то! Низкая дверь, узкий коридор и вновь дверь. Брок открыл ее и увидел свет. Что это? Храм? Варите? Музей? Кофейня или, может, паноптикум? Черт его знает! На ярком цветастом ковре стоят круглые столики, а вокруг них глубокие лиловые кресла на колесах. Над спинками торчат головы людей, которые курят и потягивают из серебряных бокалов какой-то горячий красный напиток. Аллея светящихся колонн ведет к возвышению, на котором под синим звездным куполом находится нечто вроде алтаря. Видимо, это и в самом деле алтарь, судя по симметричному расположению электрических свечей, цветов и пальм. Над алтарем в овальной раме из лампочек изображение толстого, одетого в пурпур человека. Он сидит на троне в монаршем венце. Борода у него окладистая, раздвоенная. В одной руке он, словно царскую державу, сжимает глобус, а в другой, вместо скипетра, дом в 1000 этажей. Голову его окружает нимб из золотых звезд. Это все тот же бородатый человек, чье изваяние Брок уже встречал на бирже. А здесь над этим образом полукругом горят фиолетовые буквы «Господу Мюллеру». Но больше всего Брока поразило то, что он увидел в нефах святилище, если, конечно, это был храм. В меньших по размеру алтарях стоят восковые фигуры святых и мучеников, которые качают головами, молитвенно складывают руки, шевелят губами, вращают глазами и неуклюже передвигают какие-то непонятные предметы. В одном из алтарей стоит под стеклом восковая женщина в русом парике, белых ризах с блаженной улыбкой на лице. Она глубоко и ровно дышит. Грудь ее мерно поднимается и опускается, а вот голова поворачивается трогательно и забавно, по-кукольному. У ног женщины тянет вверх руки коленопреклоненная девочка. Ее жесты совпадают с поворотами головы у девы в белом вверх-вниз, вверх-вниз. Что-то в этом зрелище поразило Брока до глубины души. Вначале он никак не мог понять, что именно. Только потом сообразил. Нечто подобное он уже видел. Когда-то давно, очень давно, он будто возвратился туда, где побывал много тысяч лет назад. Цепочка стеклянных гробов, а в них восковые фигуры героев прошлого, чье неспешное дыхание регулирует часовой механизм. Вот лежит полная белотелая женщина, скрестив ладони на белом холме груди, колышущейся в такт дыханию. Вот атаман разбойничьей шайки, вот убитый император, а рядом знаменитый его убийца. Где? Где все это было? И когда? Брок напрягся, вспоминая, и почувствовал, как виски сдавило клещами. Не обращая внимания на боль, он зажмурил глаза и снова стал рыться в памяти. И вдруг увидел желтый огонек лампочки под балкой, изъеденные древоточцем столбы и серые нары, на которых что-то шевелится. Прочь, прочь, кошмарный призрак, ведь я же сейчас в храме, возведенном в честь всемогущего, вездесущего, двубородого Господа Бога Мюллера. Здесь полно верующих. Они лениво развалились в светло-лиловых креслах и в ожидании чего-то потягивают красный напиток. Чуть дальше высится кафедра в виде золотой лилии, и словно огромный чудовищный пестик торчит из нее жирное брюхо в лиловом облачении и голова в стеклянной девятиярусной тиаре, в которой светится лампочка. Брок заметил, что на мясистом лице двигаются губы, и только теперь обратил внимание на чей-то голос, который не мешало бы послушать. Это молился жрец. «О, повелитель, владыка и монарх наш, ты, чье имя Агисфер Мюллер, что значит вечный странник на пути к высотам, ты, сотворивший дивное диво, кому изумляться будут все грядущие поколения, Мюллер-дум, мост, ведущий в небеса, повелитель, монарх наш Агисфер Мюллер, заполняющий собой все пространство мира, дай услышать глаз твой, укрепи усомнившихся». Жрец откашлялся и возвел глаза к потолку, словно и впрямь ожидал, что сейчас прозвучит глас небесный. Но так как никто и на его призыв не откликнулся, он продолжал молитву. «Да свершится твоя воля как на земле, так и на звездах. Услышь молитву нашу, великий Мюллер, единственный и вечный. Узри, как смиренно молим тебя, молви одно лишь слово, и вином радости наполнятся души наши». Жрец глубоко вздохнул и в третий раз начал. «Всевидящий, вездесущий, всеслышащий Огис Мюллер, странник на пути к высотам, бог всех богов, повелитель и владыка всех звезд, средь миллионов выбрал ты планету сию, дабы пребывать на ней. Небо твое ты создал здесь у нас, и планету нашу сделал звездой-избранницей, звездой божественной. Повелитель Огис Мюллер, странник на пути к высотам, услышь наши молитвы». «Слышу!» — раскатился под куполом могучий голос. Жрец зашелся в религиозном экстазе, зазвонили колокола, грянул орган, послышалось пение. Верующие встали и подняли бокалы. Было ясно, что этот ритуал — часть храмовой службы и повторяется изо дня в день. Жрец продолжал. «Господи Боже, Создатель Мюллер дома, Царь Земли, Властелин звезд, все тайны Вселенной и душ человеческих раскрываются пред Тобою, ибо Сам Ты — величайшая из тайн мироздания. Ты зришь в глубины бесконечности и улыбаешься, ибо видишь там самого себя, ибо беспредельно зерцало Твое. Ты зришь в глубины душ человеческих и плачешь, ибо видишь на дне их глыбы грехов наших и считаешь удары вероломных сердец. Ты, создавший Мюллер дом, мост, ведущий к небесам, отпусти нам грехи наши». «Отпускаю», — ответил глаз Божий. Затем началась проповедь, длинная и утомительная, во время которой имя Мюллера склонялось во всех падежах с тысячу различных эпитетов. Наконец верховный жрец сошел с кафедры и, подойдя к главному алтарю, принялся взывать к обрамленному лампочками Богу Мюллеру, умоляя его сотворить в это великое мгновение какое-нибудь чудо. И сверху раздался голос. «Я сделал эту звезду сердцем Вселенной и вошел в тело человеческое на тысячу лет. Пройдет время, и я снова уйду на другую звезду, чтобы строить Мюллер-дом, дом в тысячу этажей. Но вы, что поклоняетесь мне, вкушая горячее вино вознесения на небо, воплощение мое на этой планете, вы все будете жить на звездах прекраснее и счастливее этой. Для грешников, поносителей и врагов моих я уготовил огонь и адские муки в девяти мирах, но вам, дети мои, я уготовлю райские кущи на звездах, кои вы сами выберете еще при жизни своей. Поэтому говорю вам, не жалейте этой планеты, не мешкайте, присмотритесь к звездам, выберите себе блаженнейшие небеса, маловерные, ведь затем я и вложил солиум в недра этой земли, затем и создал корабли, бороздящие океаны Вселенной, дабы приблизить к вам свод небесный и повергнуть звезды к ногам вашим. Тех, что веруют в меня, ждет вечное блаженство на звездах, кое они сами выберут. Аминь. Аминь, говорю я вам, собирайтесь в дальний путь, не бойтесь расставаний, доверьте жизни своей Вселенной, товариществу небесных перевозчиков. «Своре работорговцев и сжигателей трупов! Не верьте Мулеру!» Это закричал Петр Брок. Решил еще раз спровоцировать этого фальшивого Господа Бога. Ему было безразлично, кто там говорит, сам ли Мулер или какое-нибудь подставное лицо. Его возмутила бессовестная реклама, которую мнимый глаз Божий дает концерну сводников и работорговцев. Безмерный ужас объял верующих. Молния страха ударила воспаленный мозг, пронзила громоотводы нервов. Падали бокалы, падали люди, теряя от ужаса сознание. А сверху он несся голос. «Явился дьявол, чтобы искушать Бога!» «Не дьявол и не Бог, явился человек, чтобы встретиться с негодяем, развратником и убийцей тысяч людей!» «Весь Мулер-дом — сплошной обман, сплошное мошенничество!» «Ба-бах!» — выстрел. Пуля свистанула над ухом Брока, словно бесстыжий уличный босяк. «Еще выстрел!» «Теперь перед носом, чтобы понюхал, чем пахнет!» И ударила в ковер рядом с первой. «Берегись! Стреляют сверху!» Голос Брока. «Вот мишень для кого-то там, наверху!» «Да-да, смотрите, из окошка высовывается рука с Браунингом!» «Может, там Арсак, который видит его своими височными линзами?» «Ба-бах!» Снова выстрел. Пуля угодила в ковер рядом с двумя предыдущими. Четвертого выстрела Брок ждать не стал. Он бросился к выходу, запруженному ошалелой от страха толпой. Брок вспрыгнул на этот клубок тел и прямо по спинам и головам миновал бурлящие ущелье портала, спустился по лестнице и первым выбежал на улицу. Ну и ну! Перед ним опять был проспект Анны Димер, тот, в конце которого раньше стояла биржа на стеклянных столбах. Брок помнил, как из биржевого зала темным коридором проник в святилище Мулера, но совершенно не мог уразуметь, как они взаимосвязаны. Теперь вместо биржи в конце улицы высился храм со сверкающей надписью «Господу Мулеру». Вот загадка так загадка. Но Броку сейчас было не до нее, потому что его тревожил другой, более важный вопрос. Что с принцессой, которую он так легкомысленно оставил на вилле Тамара? Не грозит ли ей опасность?